Это они во всем виноваты. На другом полюсе гиперответственности — обвинение других. Да, многие внешние факторы влияют на наше эмоциональное состояние и могут вызвать выгорание. Нечеткая организация и планирование труда вашим руководителям, расплывчатая информация и непонятные рабочие задачи, недостаток оборудования, сложный контингент, с которым приходится работать, конфликтные и чересчур разговорчивые коллеги или в целом нервозная обстановка. Этот список может быть бесконечным, потому что идеального места работы не бывает. Но здесь опять же стоит встать во взрослую позицию и поправить локус контроля, сменить его с внешнего на внутренний. Не рассматривайте все ситуации через призму внешних обстоятельств. Если вас не повысили или не дали премию, не всегда в этом виноваты начальник и коллеги. Смените внешний локус на внутренний и сделайте все возможное, чтобы получить повышение и хорошую премию. Вместо обвинения других, подумайте, что вы сами можете сделать в этой ситуации. Делайте все зависящее от вас, чтобы избежать негативного влияния извне. Если вам непонятны цели и задачи, разъясните их с руководителем или определите для себя сами. Хаос в организации? Значит, пусть хотя бы у вас на рабочем месте и в ежедневнике будет порядок. Начните с себя, если не можете повлиять на организацию в целом. В отношениях с трудными коллегами примите то, что вам не изменить и не уволить всех людей. Даже если уволить, придут новые, и неизвестно, будут ли они лучше. У всех есть недостатки. Мы не можем выбирать соседей и родственников, и нам приходится терпеть, если что-то не нравится. Такая же ситуация с коллегами и руководителем. Остается только адаптироваться и наладить рабочие отношения. Сделайте все возможное, чтобы эти взаимоотношения не приносили вам дополнительного напряжения в работе. Если вы работаете со сложным контингентом, например, с трудными подростками, людьми с психическими расстройствами, детьми с задержкой развития, с капризными и грубыми клиентами, нарушителями порядка, тяжелыми или умирающими больными, то вам нужно обязательно выработать механизмы психологической защиты, пока ваш организм не сделал это за вас. А мы уже знаем, что защищается он с помощью экономии эмоциональных ресурсов, которые в итоге приводят к выгоранию. Во-первых, не держите все в себе. Общайтесь и делитесь с коллегами или руководством своими переживаниями и сложностями в работе с таким контингентом. От них вы можете получить поддержку и советы, как они справляются с этим. Во-вторых, основные защитные механизмы формируются, когда вы четко начинаете осознавать свою роль, границы, полномочия, цели и методы работы, чтобы не принимать на себя морально больше, чем вы можете сделать. Ответьте себе на вопросы: что я делаю? Кто я такой? Зачем я помогаю? Как и чем я могу помочь? Все остальное не в вашей компетенции. Например, если конфликтный клиент предъявляет претензии вашей компании, не принимайте их на свой счет. Они не относятся к вам лично. Ему нужно высказаться, вылить свои эмоции и негатив. Не подключайтесь к этому эмоционально. Выслушайте, согласитесь, что это проблема. Выразите свои сожаления от имени вашей организации или от себя и сделайте то, что в вашей зоне ответственности. Успокойте клиента, скажите, что вы хотите ему помочь, и делайте все зависящее от вас. А если претензии относятся к вам, то извинитесь и сделайте все возможное, чтобы исправить ситуацию. И не переживайте сильно. Помните, что ошибаются все. Также обстоит дело с трудными подростками, тяжело больными, людьми с психическими расстройствами и неблагополучными семьями. Вы не виноваты в их бедах, а их агрессия тоже не относится лично к вам. Помните о своем месте в этой ситуации и делайте то, что должны. Если вы часто работаете с таким сложным контингентом и вам тяжело справиться, можно обучиться приемам саморегуляции психического состояния и релаксации на специальных курсах. Или полезно будет пройти групповую психотерапию. И не забывайте про предыдущие советы, особенно про психогигиену. Перерывы, правильный режим дня, работы и отдыха помогают эмоционально разгружать себя. Нужно найти для себя эту золотую середину, чтобы не впадать из крайности в крайность, обвинять во всем себя и других. И сделать это можно, только укрепив свои личные границы, определив свою зону ответственности и выправив локус контроля с внешнего на внутренний.